Сам из отпуска вернулся, в дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. Афилиста вся зарделась. Ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ. Не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом, волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист. Доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько. Сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал: «Прошу, довольно!» Но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй ввела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря, скоро грянет буря. Ведь Тамара ей сказала: «Спиридон лихой вонзала». Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. «Ну, звони, скорее, звонок!» И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился, время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон как бык вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и два яйца, и за лупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал: «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели. Хуй ломал чего-то в теле, кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь сцепились. Вот Филиста встала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка, У него уже одышка, а она его ебет и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит: «Подохну тут». А часы 12 бьют. Кровь и сперма, все смешалось. Афилиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет: «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать. Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил: «Между прочим, с нами следователь был, очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел, так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос: „Заебли его, за что-с?“ И ответил Филиста: „Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи“. Время шло, прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил: „Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста“? Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: „А что с ней сталось?“ „Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу“. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас.